Отодвинув в сторону кресла, чтобы не мешать Ранбаху, Элкис уселся в него и развернул к себе монитор. Выходить на связь с нелегалами, которые продолжают вести пострадавшего по глубинам веков, бесполезно. Они просто прервут контакт. «Хотя они могли сделать это уже давно», – подумал Элкис. «Некоторые деятели, предоставляющие свои услуги новичкам, рвут контакт сразу же, обрекая экскурсанта развлекаться в одиночестве. И ни о каких проверенных агентах, все этапы жизни которых хорошо известны, речь, как правило, не идет. Случайные люди из прошлого с яркой, необычной или просто занимательной жизнью, которые в своем времени вполне способны в любую минуту отправиться на тот свет. Вот кто является агентами нелегалов. А оказаться в шкуре любовника Клеопатры, которая, как известно, приказывала под утро казнить своего очередного бойфренда, и вовсе участь незавидная. К сожалению, большинство пользователей, забавляющихся с ретроскопом, слишком увлечены собственными фантазиями и рекламой, а историю знают совсем плохо. Нелегалы же сводят свои услуги к выискиванию более-менее значительных личностей. Иногда это и вправду достаточно известные люди, вроде того же императора Нерона. И составление упрощающего алгоритма внутренних переходов. С его помощью клиент может перескакивать через малоинтересные промежутки жизни своего агента, минуя периоды, необходимые тому для сна и так далее. Алгоритмы внешних переходов, обеспечивающие возможность перемещения к другим агентам, предоставляется за отдельную плату. Вначале новичка ведут. Потом он работает с полученными формулами самостоятельно. А проводник-нелегал просто исчезает. Опытные путешественники используют соответствующие поставленным задачам ресурсы глобала лишь для выхода в нужную эпоху, предпочитая выбирать носителя своего сознания лично. Человек из прошлого ничего не чувствует, продолжая спокойно жить своей жизнью. О клиенте он ничего не знает. Но клиент, присосавшись к его сознанию и сенсорике тела, чувствует все, что чувствует агент. Видит окружающий мир его глазами и переживает все его приключения вместе с ним. Хорошо составленный алгоритм внутренних переходов гарантирует, что такая жизнь, взятая взаймы, будет состоять из самых интересных и острых моментов. Накапливая опыт, пользователь начинает распознавать и избегать людей, которых ждет скорая смерть или разного рода неприятности. Усваивает тактику повтора, с помощью которой можно многократно пережить понравившийся эпизод. Учится переходить от одного агента к другому, если заметил рядом потенциального носителя поинтереснее. Фактически свободно кочует из сознания в сознание. Иммунитет ретро крепнет, угроза синхронной смерти вместе с агентом слабеет. И впоследствии человек может при желании побывать в роли палача, а затем и его жертвы, без всяких вредных для себя последствий. Видимых. Парень, которым сейчас занимался Ранбах, подсоединивший к нему медицинскую аппаратуру, к разряду опытных не относился. Иначе не оказался бы в подобном положении. Элкис подключился к ретроскопу. Экран монитора и сама комната поплыли в тумане и как бы раздвинулись в стороны, открыв сознанию развернутую копию страницы сайта. Текст, сойдя с экрана, висел в пространстве, вокруг мелькали кадры нескольких рекламных клипов в режиме просмотра. Давление на психику оказалось настолько мощным, что врач поспешно выставил пси-фильтры на максимум. Следовало бы помнить, что нелегалы не признают рекламных ограничений, предусмотренных СБИС, Службой безопасности информационных сетей. Пси-натиск ослаб, и Элкис, изолированной частью своего сознания, услышал, как Ранбах читает протокол, предназначенный для информатория ЭМП. Состояние пациента крайне тяжелое. Мозговые импланты, кроме стандартных, отсутствуют. 23 часа 41 минута по часовому поясу столичного округа. Врач Элкис готовится к гипервременному переходу в эпоху предполагаемого пребывания пострадавшего. Сосредоточившись, Элкис принялся разбираться в содержимом рекламы. Очевидно, парень долго выбирал эпоху, а найдя то, что хотел, так увлекся, что ушел в прошлое, позабыв закрыть поисковики. Куда он отправился? Ах, вот же. Элкис дал старт, и его сознание полетело по открывшемуся каналу. Темнота со сверкающими звездами, несшимися навстречу. Сполохи северного сияния. Водовороты спиральных галактик. Вязкая вата туманности. Пустота, пронизывающая насквозь все его существо, потом спад, полет замедляется. Остановка. Дальняя временная зона. Как он и подозревал, на выходе не было никаких признаков присутствия рядом проводника-нелегала. Зато агента пострадавшего паренька Элкис обнаружил почти сразу. Даже контролируя мальчишка себя, врачу он никак не смог бы помешать. Уровень не тот. Элкис аккуратно прощупал внутренний мир человека из далекого прошлого. Агент был что надо, обладатель целого букета сладостных пороков с расшатанной безалаберной греховной жизнью психикой. К такому индивиду можно подселить хоть сотню чужих сознаний, он их с радостью примет. Элкис собрался, сгруппировав собственную личность. Провалился в темную яму, на секунду позабыв все, для чего здесь находился, и ощутил себя идущим по коридору. Точнее, шел его агент-носитель. Тело облегала богато расшитая одежда, на голове челма. На Элкиса накатили волны спокойствия, довольства, чувства собственной значительности и только что пережитого сексуального удовлетворения. Ненадолго поддавшись этим ощущениям, врач привычно взял эмоции под контроль и постарался сосредоточиться. Получалось плохо. Грузное тело, небольшая одышка. Мозг дурманили легкие галлюцинации. Похоже, агент только что принял хорошую дозу опиума. Этого еще не хватало. Махараджа Пхуришрава прошел через широкий двор своего дворца, мощенный мраморными плитами, и, отмахнувшись от поспешившего к нему слуги, не торопясь, направился в свои покои. Первый день после свадьбы его сына. Первый день после завершения длительных церемоний, растянувшихся почти на неделю, и отъезда многочисленных гостей. Он хотел просто отдохнуть. Для дел вполне подойдет и завтрашнее утро. Элкис лихорадочно пытался отстроиться от благостной расслабленности, переполнявшей существо индийского раджи, и обрывков его бессвязных мыслей. Одна из трудностей ретроскопии состоит в невозможности установления прочного телепатического контакта между агентом-носителем и клиентом при одновременных сильных мыслепомехах. Клиент не способен глубоко проникнуть в сферу сознания агента из-за слишком большой разницы в способах конструирования пси-образов по одним и тем же предметам у людей разных эпох. В то же время чужое подсознание создает мощный шумовой фон, чертовски мешающий клиенту связно мыслить, особенно на первых порах. Но ничего. Махараджа Пхуришрава пересек двор и двинулся по другому коридору, не менее длинному, чем первый. Элки старался отыскать хоть какой-то след личности своего пациента в недрах подсознания Раджи, на всякий случай запоминая план помещений дворца. Неизвестно, сколько придется бродить здесь, а на составление алгоритма переходов потребуется время. Только бы Махараджа не лег спать прямо сейчас. А он, судя по всему, именно это и собирался сделать. Идет явно с женской половины дворца, если Элкис все правильно понял. Прошло всего 6 минут по внутреннему времени ретроскопа. Неплохо бы установить поточнее эпоху, в которую он попал. Древняя Индия. Это ясно. А какой год? Какой период хотя бы? До британской колонизации или после? Иногда такие мелочи полезно определить как можно раньше. И еще Элкису очень хотелось точно назвать наркотик, который принял Раджа. Он думал, что опиум. Но кто поручится? Врачу просто невозможно знать все времена и все эпохи, из которых приходится вытаскивать своих пациентов. Да и не только же владельцы ретроскопов составляют контингент подопечных ЭМП. Возможно, что высокородного индуса и вовсе отравили неким сладким ядом его собственные, любящие и почтительные приближенные.